Прощание. Farewells. Вы ведь не торопитесь? You're not in a hurry, are you? Я должен идти. I must go now. Боюсь, я буду вынужден уйти. I'm afraid I shall have to be going. Я пришел попрощаться. I've come to say goodbye. Жаль, что вы уходите. I'm sorry to see you go. До свидания. Goodbye. Пока. Cheerio. Bye-bye. Спокойной ночи. Good night. До скорой встречи. Until we meet again. Счастливо. Take care of yourself. Have a good time. Удачи. Good luck. Всего доброго. All the best. Не пропадайте. Let's keep in touch. До встречи. See you. See you later. До скорой встречи. See you soon. До завтра. See you tomorrow. Счастливого пути. Have a good journey. Давай еще раз встретимся. Let's meet up again. Надеюсь, мы еще встретимся. I hope we'll meet again. Рад был вас видеть. I've enjoyed seeing you. Возвращайтесь поскорее. Come back soon. С нетерпением жду нашей следующей встречи. I'm looking forward to seeing you again.